Глава 7. Воля. «Спасибо», — сказала Леона. Они шли по пыльной проселочной дороге часа два с лишним. Справа и слева тянулись заросшие высокой травой луга. Леона молчала. Алекс тоже молчал, только иногда шипел себе под нос, наступив босой пяткой на что-нибудь острое. «Ты насчет тех ублюдков?» — спросил он. «Да», — ответила Леона. «Я ведь тебя даже не поблагодарила. Только сейчас поняла. Ты меня спас. Ты все время меня спасаешь. Хотя совсем не обязан». «Не обязан?» «Думаю, было бы странно стоять и смотреть, как какая-то скотина на моих глазах пытается изнасиловать девушку». Он скрипнул зубами. Когда гном вдруг появился у него на плече, Алекс был перед домом, торговался с усатым насчет еды. «Беги на сеновал!» – пискнул гном и исчез. И в ту же секунду Алекс услышал крики. Он смутно помнил, как бежал по двору, как взлетел вверх по приставной лестнице. Зато зрелище, как мерзкая тварь навалилась на Леону, держит ее грязными лапами, присосалась к ней грязными губами, да, это он, к несчастью, запомнил хорошо. Он тогда чуть насмерть не забил поганого ублюдка. И забил бы, конечно, если б не было дела поважнее. Леону трясло, она стучала зубами и, кажется, едва осознавала, что все закончилось. А Алекс обнимал ее дрожащими руками, гладил по голове и успокаивал, заодно пытаясь успокоить самого себя, повторяя словно заклинание, что она не пострадала, что он прибежал вовремя, что ублюдок просто ничего не успел. «Я хотела сказать...» Голос Леона выдернул его из тошнотворных воспоминаний. «Хотела сказать...» Тихо повторила она. «Я теперь понимаю, что без твоей помощи в столицу не попаду. Понимаешь?» С недоверием переспросил он. Это звучало так не похоже на все, что она говорила ему раньше, на все эти «сама справлюсь», «смогу за себя постоять», «доберусь сама»? Алекс даже оторопел. «Ой, наконец-то!» – пропищал гном, высунувшись из кармана. «Наконец-то!» Эта бестолочь начала хоть что-то понимать. Все-таки общение со мной на нее хорошо влияет. Леона выглядела взволнованной и, кажется, не обратила внимания на мелкого грубияна. Впрочем, Алексу тоже было не до него. «Просто еще недавно я думала, мне не нужна помощь», — опустив голову, ответила она. «Но после того, что случилось сегодня утром, кажется, мой дар только усиливается. А до Лотариса далеко. Одна я не справлюсь». Алекс медленно кивнул, по-прежнему не зная, верит ли собственным ушам. «Предлагаю мир», — улыбнулась Леона. «Да мы вроде не ссорились», — улыбнулся он в ответ. «Между прочим, я с тобой ссорилась», — она ткнула в него указательным пальцем. «Ты меня похитил, притащил неизвестно куда». «Ты уже говорила», — Алекс вздохнул. «Но почему неизвестно куда? Это старая дорога. По ней мы доберемся в столицу точно так же, как добрались бы по Лотарскому тракту». «Да зачем надо было уходить с Лотарского тракта?» — воскликнула Леона. «Ты предлагала мир», — напомнил Алекс и снова улыбнулся. «Наверное, я поторопилась», — фыркнула она. «Ну все, мне надоело», — заявил гном. «Вы так весь день можете. То мы поссорились, то мы помирились, то у нас лад, то у нас разлад. А кормить меня сегодня кто-нибудь собирается вообще?» «Это мысль», — сразу согласился Алекс. «Во-первых, он и сам давно проголодался, а во-вторых, ему уж точно не хотелось снова выяснять отношения. Мы далеко отошли от той фермы. Ясно, что погони не будет. Давайте где-нибудь сядем и, наконец, позавтракаем». Они устроились под тенистым деревом в стороне от дороги. Постелили одеяло, сели друг напротив друга и выложили еду. «Сыр, ветчина, лепешечки!» – верещал рослик, бегая туда-сюда по одеялу. «Ох, как же я это обожаю и люблю! Ну, давайте, давайте, кормите меня скорей!» Леона отломила гному маленький кусочек лепешки, отрезала немного сыра и ветчины, налила воды в крышку от фляги. Мелкий зануда занялся едой и, наконец-то, примолк. Алекс тоже отрезал себе по куску ветчины и сыра, завернул все в первую лепешку и проглотил, почти не жуя. «У нас по-прежнему мало еды», — сказал он и потянулся за второй лепешкой. «Да тебе всегда мало», — засмеялась Леона. «На сегодня хватит, а может и на завтра», — Алекс вздохнул. «Но скоро снова придется решать вопрос с едой». «Ты не пробовал меньше есть?» — с удивлением спросила Леона. «Я же дракон!» — Алекс закатил глаза. Потом, заметив, что она не понимает, объяснил. «Драконы едят много, потому что нам надо восстанавливать ши». «Что-что восстанавливать?» «Силу ши, силу дракона или внутренний огонь, энергию. Больше всего энергии тратится на истинный облик и на полет. Позавчера, как ты понимаешь, я потратился очень сильно, буквально до нуля. Сейчас запасы уже восстанавливаются, но пока их не так много. Поэтому истинный облик я не принимаю, надо еще силы подкопить». «А зачем же ты хотел обернуться, когда усатый?» «Затем, что в тот момент я не видел другого выхода. Кстати, почему ты не побежала к сараю, как я просил? Давай договоримся, что ты будешь слушаться меня в дальнейшем». «Правильно. И меня», — поддакнул гном. «Слушаться?» — Леона прищурила глаза. На реплику мелкого она, кажется, и внимания не обратила. «Вообще-то я помогла тебе сохранить эту твою ши и одежду». «Угу», — согласился Алекс. «И вот больше так не делай никогда». Леона поджала губы и продемонстрировала ему свое возмущение. Алекс нахмурился. Вряд ли этот гневный взгляд можно истолковать как «Да, конечно, теперь я всегда буду тебя слушаться». Чтобы не злиться, он взял еще одну лепешку. «И сколько пройдет времени, пока ты восстанавливаешься?» — снова спросила Леона. Алекс прикинул внутренний резерв. «Ну, еще дня два или три, если буду много есть и много спать». «Много спать у тебя вряд ли получится», — она покачала головой. «Да», — кивнул он. «И много есть? Тоже вряд ли». Леона ничего не ответила. Алекс тоже промолчал. Ситуация была не самой приятной. Если бы ему не пришлось потратить силы на битву с троллем, он мог бы, наверное, долететь с Леоной почти до Лотариса. Они бы уже сейчас были в столице и искали высшую придворную фею. Вместо того, чтобы гулять по полям и лугам, любуясь на сомнительной красоты сельские пейзажи. «Словом, надолго оборачиваться я пока не могу», — добавил Алекс. «Поэтому план такой. Мы продолжаем идти в столицу». «Нет, ваш план — доставить меня в родной лес», — перебил его гном. «А дальше уже идите, куда глаза глядят». «Мелкий, помолчи», — Алекс поморщился. «Мы продолжаем идти в столицу. К сожалению, пешком. Но если повезет, и я быстро восстановлюсь, можно будет пролететь оставшееся расстояние». «Нет», — быстро ответил Леона. «Нет, нет и нет. Не хочу я с тобой летать, нет». «Ну вот», — Алекс улыбнулся, — «а я-то надеялся, что впечатлил тебя». «Еще как впечатлил», — буркнула Леона. «Даже меня впечатлил», — пискнул гном. «Больше не хочется», — добавила она. «Просто у тебя это первый раз», — сказал гном. «Первый раз сложно доставить девушке удовольствие, если вы понимаете, о чем я». «Надо постараться», — он перевел взгляд на Алекса и поиграл бровями. «Сдается мне, дракон, ты не постарался». «Мелкий, однажды я тебя все-таки прибью», — пообещал Алекс. «Я сама его прибью», — крикнула Леона. Алекс едва удержался от смеха. Уж в чем, а в своем умении доставлять девушкам удовольствие он был уверен. Глупые и пошлые намеки гнома никак не могли его задеть. Зато Леона заметно смутилась и очень мило покраснела. И, судя по всему, решила замаскировать свое смущение злостью. Она даже оторвала кусок лепешки и швырнула в мелкого, но не попала. Довольный гном показал ей язык. «Да сколько можно?» — во весь голос прокричала она. Этот змей еще и издевается. Я его правда прибью. Спасите, помогите, завопил Рослик. Дракон, дракон, на помощь! Ты мне должен, забыл? Леона сжала кулаки и бросилась на мелкого. Алекс не выдержал, расхохотавшись, метнулся за ней, схватил в охапку. «Пусти!» — зарычала Леона. «Не надоели всякие гадкие шуточки? Я ему голову оторву!» Продолжая смеяться, Алекс сильнее притянул ее к себе. Леона вертелась, точно уж на сковородке. В конце концов, Леша его знает, как это получилось, они вместе упали. Леона снова попыталась ускользнуть после страстной, но недолгой борьбы. Он опрокинул рыжее наказание на спину. Улыбаясь, уперся ладонями в одеяло по обе стороны от ее плеч. Леона приоткрыла рот, тяжело дыша. В ее глазах сверкали молнии, ее коса растрепалась, а рыжие кудри разметались по одеялу. Алекс замер. Духи предков. Почему? Почему она такая красивая? Гном, конечно, не подарок, пробормотал он и опустил голову чуть ниже. Но стоит ли его убивать? Не стоит, заявил Рослик. Будешь потом по мне плакать. А все, поздно уже. Леона молча сверкала глазами. Кажется, она даже не слушает, что он говорит. Обещаю, что если этот маленький наглец еще раз что-нибудь ляпнет, то дальше с нами не поедет. Мелкий, ты понял меня? Понял? Нет-нет, моя твоя, не понимай. Взгляд Леона оставался таким же напряженным, неукротивым. Алекс шумно выдохнул. Ему, конечно, было уже не до гнома. Он просто хотел любоваться ослепительной красотой. Просто хотел прикоснуться, зарыться носом в ее волосы. Он наклонился еще чуть ниже. Да, нельзя было этого делать. Но нельзя было не сделать. Позавчера он ее похитил. Похитил, украл, потому что не мог больше выносить рядом с ней других мужчин. Позавчера он принял самое безрассудное решение в своей жизни. Глупец, вот же глупец. Теперь они вдвоем. Он должен каждую минуту напоминать себе про проклятый дар. Напоминать себе, что все эти чувства, все эти нестерпимые желания – лишь магия старой феи. Ему надо держаться. А как держаться? Леона. «Останови меня!» – прошептал он. На ее виске билась тонкая голубая жилка. Алекс прижался к ней губами, тихо застонал и скользнул дальше, покрывая поцелуем кожу и волосы. «Останови меня!» – взмолился он. И в следующую секунду получил смачную оплеуху, прикусил язык и застонал уже в полный голос. Мозги сразу прочистились. Алекс отпустил рыжее наказание, сел и прижал ладонь к щеке. Доходчиво пробормотал он. Леона тоже села. «Нам пора идти», — ответила она, отводя взгляд. Алекс кивнул. «Кажется, стоит сказать ей спасибо, что не позволила наделать глупостей. А идти? Ну да, пора. Давно уже. Надо поговорить», — твердым голосом заявила Леона. «Конечно», — Алекс осторожно кивнул. «О чем именно? Сейчас воспитывать тебя будет», — шепнул гном, сидевший у Алекса на плече. Леона, недовольная мелким вредителем, таскать его в своем кармане пока отказалась. Они продолжали шагать по нескончаемой пыльной дороге. Судя по положению солнца и по жуткой жаре, дело шло к обеду. С самого завтрака, а точнее с момента, когда они собрали свои пожитки и двинулись в путь, Леона не проронила ни слова. Алекс не был уверен, как себя с ней вести. «Помнишь утром?» – вздохнула она. «Утром я сказала, что понимаю. Без твоей помощи в Латарис не попаду». Алекс покосился на нее. Рыжие кудри, как всегда, сияли. В очередной раз, чуть не ослепнув, он отвернулся и снова принялся смотреть на дорогу. За последние пару часов Леона уже дважды заплетала косу и завязывала ее куском веревки. Но непослушные волосы неизменно расплетались. Раньше, когда она притворялась мальчиком, стриглась покороче и носила берет, Алексу хотя бы иногда удавалось отвлекаться от любования ее волосами. Только берет она, похоже, потеряла в пещере Тоуля. И теперь духи предков. Но почему это так тяжело бороться с собой? Помню, разумеется, пробормотал он в ответ. Я был рад это услышать. Я уже не раз объяснял тебе, как важно сейчас быть одной командой. Быть вместе. Ведь мы оба заинтересованы в том, чтобы поскорее попасть в столицу и избавить тебя от дара. Так вот, насчет дара. Леона повернула голову и посмотрела на него в упор. Я верила, что у тебя все под контролем. Конечно, под контролем. Алекс не выдержал и все-таки отвел взгляд. Просто невозможно смотреть на эти волосы. Под контролем. Большую часть времени. В основном. «Да как ты не понимаешь?» – воскликнула Леона. «Я и без тебя попасть в столицу не могу. И с тобой не могу. Потому что если ты ничего не держишь ни под каким контролем, то... Да разве я справлюсь с тобой, если ты решишь? Ты же лось. Ты в зеркало давно смотрелся?» «Я не лось», – обиделся Алекс. «Я дракон». «Ты баран», – сообщил ему на ухо мелкий. «Пешком пойдешь», – едва слышно пообещал Алекс в ответ. И потом снова посмотрел на Леону. «Между прочим, это обидно. Осознавать, что ты считаешь, будто я способен опуститься до насилия». «Я так не считаю», — она покраснела. «Я просто боюсь». «Меня?» — помрачнел Алекс. «Я волнуюсь», — смущенно уточнила она. «А вдруг ты не сдержишься?» «Духи предков!» — прорычал он. «Я вроде объяснил, я не насильник. И прекрасно понимаю слово «нет». «Нужны доказательства?» «Будут тебе доказательства!» Алекс шагнул к ней, поймал за талию и резко дернул на себя. Леона охнула, а ее глаза широко распахнулись, как два редчайших лесных озера, подумал он, припадая к ее губам. «Зачем творить такую невероятную дурь и испытывать собственно ослабевшую выдержку прямо сейчас?» Алекс уж точно не мог ответить. Губы Леоны были нежными и сладкими, словно мед. Она немного дрожала, совсем немного, но ему-то заметно, ведь он прижимался к ней всем корпусом, пока его руки жадно скользили по ее спине и волосам. А самым невероятным, продолжающимся безумием оказалось то, что Леона ему отвечала нерешительно, неловко. Да, это и было бесценно. Сколько прошло времени, Алекс не знал, и как сумел остановиться, не знал тоже. Два широко распахнутых лесных озера глядели на него со смятением и мольбой. «Тебе достаточно сказать «нет», — прохрипел он. «Нет», — сразу сказала она. Алекс еще чуточку, просто долю секунды не упускал ее из объятий. Просто тонул в бездонных озерах, потому что... «Разве он железный?» «Нет, совсем не железный». Но потом отступил, отпустил. «Я уж думал, вы меня уроните», — проворчал гном. Леона покраснела, отвела взгляд и быстро зашагала по дороге. Алекс поспешил за ней. Несколько минут они шли молча и даже не смотрели друг на друга. «Наконец Алекс не выдержал. Насколько силен твой дар, ты, думаю, понимаешь», — тихо сказал он. «Понимаю», — ответила она, — «и что я безумно тебя хочу, и что мне стоит больших усилий держать себя в руках, ты тоже понимаешь», — добавил он. «Понимаю», — добавила она, — «но ты видишь, что бы ни случилось, я могу остановиться. Я всегда остановлюсь, если ты скажешь «нет».» Леона помедлила мгновение, но все же кивнула. «Баран, я же говорю», — шепнул ему гном, — «заткнись». Тихо ответил Алекс. Но душе было паршиво. Зря он затеял эту демонстрацию силы воли. Да, ему, кажется, удалось убедить Леону и даже самого себя, что его воля выкована из железа. Только вот прерванный поцелуй был чем-то вроде острого шипа, вроде противной занозы. Заноза вонзилась глубоко в сердце, и глупое сердце теперь страдало и требовало продолжения. Алекс поморщился. Возможно, он и правда баран. Леший бы побрал эту старую дуру-фею вместе с ее изуверскими чарами. Алекс продолжал молча шагать рядом с Леоной по колдоминам, которые по ошибке местные обыватели именовали дорогой. Было жарко. Солнце палило вовсю, и на небе ни облачка. Даже птиц не слышно, попрятались где-то от зноя. Даже мошкара в воздухе не мельтешит. В такую жару не мотаться бы по плохим дорогам, а лежать под большим тенистым деревом, желательно на берегу реки. Любоваться носящимися над рекой большими стрекозами, любоваться бликами на воде, любоваться сиянием рыжих волос самой прекрасной в мире девушки. Обнимать ее, прижимать к себе, целовать, сколько захочется. «Все-таки эта дорога ужасная», — вдруг громко проговорила Леона. «Ну да, ужасная», — согласился Алекс, вынырнув из своих грез. «Я по-прежнему не понимаю, почему нельзя было просто пролететь вдоль Лотарского тракта», — с укором добавила она, «и приземлиться где-нибудь поближе к новому постоялому двору. Потому что я должен был спрятать тебя от Габриэля», — объяснил Алекс. «Спрятать там, где он не найдет. Если бы мы шли пешком по Лотарскому тракту, через некоторое время Габриэль догнал бы нас. Видишь ли, у него есть серьезное преимущество. Называется лошадь». «Ах, вот оно что!» — фыркнула Леона. «Значит, из-за вашей глупой убежденности, будто драконам нельзя жениться на человечках, я теперь и страдаю?» «Если тебя это утешит, я тоже страдаю», — спокойно ответил он. «Страдаю даже сильнее, потому что остался без обуви. Если бы у меня был выбор, я бы в эти края не сунулся ни за что». «А выбора у тебя, конечно, не было», — продолжала сердиться Леона. «Я уже много раз говорил, но ты как будто не слышишь». Алекс тоже начал сердиться. «Нельзя было оставлять Габриэля с тобой. Он молод еще, глупый, слабый. Я могу держать проклятые чары под контролем, а он бы со своими желаниями не совладал». Леона нахмурилась и слегка покраснела, но ничего не ответила. «Я знаю, о чем ты думаешь», — продолжал Алекс. «Мы гордые и высокомерные, не женимся на человечка, презираем людей. Но ведь дело совсем в другом». «Ой, не могу», — захихикал Рослик. «Это ты про что сейчас? Про великое драконье предназначение хранить чистоту крови?» «Ага, да. Все павлины так себя и оправдывают. В смысле драконы». «Да вы просто не понимаете ни наших потребностей, ни особенностей». Алекс еще больше рассердился. «Цель дракона — найти свою пару. Когда он ее находит, в сердце просыпается огонь. Это и есть великое драконье предназначение. А теперь подумайте оба. Если дракон поддастся влиянию любовных чар и назовет единственной вовсе не девушку, предназначенную ему судьбой, а совсем другую, тогда что? Он проживет с ней всю жизнь в любви и согласии?» — тихо спросила Леона. «Он будет счастлив? Разве нет?» «Нет», — прорычал Алекс. «Он будет несчастлив, ведь свою настоящую пару он никогда не встретит. Пробудить огонь в его сердце окажется просто некому». «Понятно», — еще тише ответила Леона. Она отвела взгляд и принялась смотреть себе под ноги. Как будто в этой дорожной пыли могло быть хоть что-то достойное внимания. «Ну, баран!» — протянул своим писклявым голоском вредный рослик. Алекс только вздохнул. «В общем, насчет Габриэля», — добавил он минут через пять упорного Леониного молчания. «Габриэль на тебе не женится. Я этого не допущу. Просто нет». «Ты слишком часто это повторяешь», — бесцветным голосом проговорила она. «Потому что ты не имеешь права ломать моему брату жизнь», — ответил он. «Потому что ты не имеешь права любить других мужчин», — подумал он. И мысленно застонал. «Будь проклята, подлая старая кляча вместе с ее подлыми чарами!»